Шамси Эфенди глянул на султаншу с нескрываемой ненавистью, но сдержался и только пробормотал невнятно. «Скажи, знание у Аллаха, я только увещатель, ясно излагающий». Благодарение Богу, что ее уста закрывал ешмак, и Шамси Эфенди не видел усмешки Хурем. Но смеялись ее глаза в прорезях ешмака. Смех бил теперь из каждого нового вопроса этой необычной султанши Гиурки. «Ваши руки, о почтенный, как и ваш разум, не знают отдыха, перебирая зеленые зерна четок. Почему эта нитка разделена на три равных части, помеченных красными зернами?» Шамси Эфенди мгновенно оживился, получив возможность проявить свои знания. «Во время битвы у колодца Бадр, о моя султанша, у пророка, да будет всегда над ним благословение Аллаха, выбили зуб. Тогда пастух из Йемена Увейс Карани, пылая рвением в вере, стал выдергивать один за другим свои зубы. 32 зуба Увейса Карани и один зуб пророка составили основное ядро мусульманских четок. Теспих. Вторая часть называется тахмид, то есть нанизанная. Третья — такбир. От Аллах Акбар — Бог Великий». Хурем на силу удержалась, чтобы не спросить. «Тахмид? Нет. Ахмак ли? То есть дурень происходит. А скажите мне, эфенди, какую жену вы посоветуете со временем для своего царственного воспитанника?» — спросила она. «Ответ на ваш вопрос, о моя султанша, мы найдем в одном из наших сказаний. У Нуха была одна дочь, а женихов пришло трое. А поскольку они приходили по очереди один за другим, то Нух пообещал всем. Потом воззвал к Аллаху, что делать. Аллах велел взять кошку и ослицу и запереть их на ночь с дочкой. Когда утром Нух вошел туда, то увидел трех одинаковых девушек. Которая из них его дочь, не мог установить. Тогда он взял мушту, какую сапожники разглаживают кожу, и спросил, из чего она сделана. Одна девушка сказала, из железа, другая сказала, из меди, только третья, прежде чем ответить, призвала имя Аллаха. Так Нух догадался, что это его дочь. Вот почему женщины не одинаковы, то упрямые, как ослицы, то хитрые, как кошки. Только некоторые, да будет над ними приветствие Бога, тихие и послушные, как дщерь Нуха. Жениться надо на слепой, глупой, безрукой и хромой. Это значит, что идет она по праведному пути, никогда не отклоняется, не видит и не слышит ничего, никогда не протягивает руки к тому, что запрещено законом. «Благодарю вас, о почтенный!» — отпуская Шамси Эфенди, учтиво молвила Хурем. И еще долго потом сидела в библиотеке, не зная, удивляться ей, возмущаться или зарыдать от безвыходности и отчаяния. Проклятый мир, проклятая жизнь, ни союзника, ни помощника, ни души сочувственной, вынуждена остаться одна. Никого не найдешь, не приблизишь, никому не доверишься, потому что и поныне положение твое непрочно. Необъяснимая увлеченность султана может исчезнуть так же необъяснимо и неожиданно, а вокруг одни враги, интриги, коварство, злорадное выжидание, евнухи, которые сегодня ползают у твоих ног, а завтра завяжут тебя в кожаный мешок и бросят тайком в Босфор, кизля рога, который почтительно кланяется издали, а сам следит за каждым твоим шагом и мгновенно докладывает черногубой валиде. Султанская мать одной рукой, даря Хурем шелка, а другой держит шелковый шнур, чтобы при случае затянуть его на твоей шее. Султанская сестра Хатиджа, злая на весь свет за свое безнадежное сидение в девках, готова согнать зло на своей невестке.